Глава 21. Пару дней нас не трогали, давали, наверное, прийти в себя после стресса. Слухи среди конкурсанток по поводу следующего испытания ходили самые противоречивые. Вроде ближе к концу отбора задания становятся все более сложные и опасные. Некоторые в прошлые отборы даже добровольно снимались с испытаний. После четвертого, кажется, конкурса это уже разрешено. Мне, увы, такое счастье не светило. Сестры были твердо намерены дойти до финала, если не победить. Как ни странно, их до сих пор не выгнали, хотя многие покинувшие нас девушки выступали куда слабее их. Я сильно подозревала подставу результатов и подсуживание. Сегодня после завтрака нам дали полчаса на переодеться и собрали всех в тронном зале. «Поздравляю вас, уважаемые претендентки», — громогласно заявил герр Брюне. «Вы прошли больше половины отбора и смело можете считать себя лучшими из лучших». Девицы приосанились и переглянулись, мол, «Я-то самая-самая лучшая, а вы так, сопровождающие лица». «Увы, но жизнь принцессы не только балы и драгоценности. Иногда на них пытаются совершать покушения. В стране случаются мятежи. К счастью, в последние 200 лет подобные ужасы нас миновали, хвала богам. Но никто не застрахован, сами понимаете». Герр Брюне доверительно понизил голос. «Если кто-то не чувствует в себе смелости и силы, необходимой, чтобы преодолеть все возможные препятствия, прошу поднять руку. В здравом смысле нет ничего зазорного». Девушки стиснули зубы и молча остались на месте. «Тогда, милые девушки, вперед, навстречу приключению. Позвольте завязать вам глаза и начнем. План тайных ходов дворца, к сожалению, тайна, и непосвященным их показывать нельзя». Каждой девице подошла сзади ее горничная с заготовленной заранее полосой ткани. На глаза легла мягкая, но плотная повязка. Узел затянули прочный, никакими гримасами ее сдвинуть не получалось. Морские узы Мика тренируется вязать в свободное время, что ли? Нет, точно она на Нормана подрабатывает. Непростая девица. Судя по крохотной ладошке, которая сжала мою, повела меня по тайным ходам та же Мика. Ну, точно, все горничные на полставки в службе безопасности. Наконец, после нескольких лестниц, с которых я чуть не навернулась, и бесконечных коридоров, повязку сняли. Сильно лучше не стало. Помещение было темным, единственный факел на стене скудно освещал каменные стены, покрытые мхом и плесенью. Соседние со мной девушки поежились. Кажется, кто-то только что сильно пожалел, что не слился. «Первые 10 девиц, нашедших выход, пройдут испытание», — раздался откуда-то сзади голос Гера Брюне, и с душераздирающим скрипом стена встала на место. Мы остались одни, не считая чадящего факела. Сестры, переглянувшись, придвинулись поближе ко мне, Артана тоже. Дитя степи и простора, ей не особо комфортно было находиться в замкнутом помещении. На меня, в принципе, стены тоже давили, но терпимо. Тем более ответственность за девочек не давала раскиснуть и начать царапать камни с воплем: «Выпустите меня! У меня ремонт не доделан!» Я огляделась. Под едва горящим светильником лежали какие-то палки. Не думаю, что их тут набросали просто так. Приглядевшись, я поняла, что это запасные факелы, обмотанные промасленными тряпками. Отлично, в темноте не останемся, только поспешить надо, а то наш огонек уже на ладан дышит и задыхается. Поднеся один из факелов сбоку к огню, я осторожно поелозила им рядом, дожидаясь, пока искры перекинутся на нового носителя. Остальные девицы последовали моему примеру. Дорога была одна, так что мы двинулись в дорогу все вместе. Оставшиеся факелы, штук 5, я сказала Артане захватить с собой. Нам пока и одного на четверых хватит за глаза. А сколько мы блуждать тут будем, неизвестно. Лучше иметь запас. Невесты торопились, финишная ленточка манила. Одной из 10 хотелось оказаться всем. Лис тоже пыталась меня поторапливать, однако я специально старалась отстать от основной колонны. «Не будет оно все так просто. Шли и шли и вышли», — вполголоса объяснила я ей. «Недаром упоминали трудности, значит, испытание еще только впереди». «Да куда сложнее еще?» — надулась сестричка. «Темно, страшно, холодно. Бррр!» Она поежилась. Нас не предупредили одеться поудобнее и потеплее, а в подземелье и впрямь оказалось довольно прохладно. Как я и говорила, простой участок быстро закончился. Мы нагнали остановившуюся толпу конкурсанток, заполнившую круглый зал. Выходов из него было целых 6. Артана с девочками пошли вперед. Я задержалась, разглядывая пол. «Ага, вот этот подойдет». Я подобрала камешек с пола, довольно мягкий, крошится как раз. Крестик и стрелочка в зал. Обозначить арку, из которой мы вышли. Все были абсолютно одинаковые. Покружись, и не сможешь сказать, в какую сторону даже выход. И как теперь искать выход? Разве что методом тыка. Где-то я слышала, что всегда нужно поворачивать в одну и ту же сторону. Тогда выйдешь из лабиринта. Кто знает, как они в этом мире устроены, но попробовать никто не мешает. «Пойдем сюда», — я указала девочкам налево. Они согласно кивнули, и мы двинулись на разведку. Несколько других конкурсанток увязались за нами, остальные разбрелись по ходам. Я тихо и незаметно поставила крестик на уровне пояса, отмечая крайний правый проход. Незачем подсказывать конкурсанткам, как проходить лабиринты. Полчаса и полфакела спустя мы вышли в круглый зал, подозрительно похожий на предыдущий. Ну, так я и знала. Просто не будет. Мой крестик виднелся ясно и четко. Мы снова пришли на ту же развилку. Только теперь 3 из 7 арок можно было исключить. Я снова мазнула камешком по стене, отмечая, откуда мы вышли. Теперь поставила 2 крестика. Ну, пошли направо. Возражений не последовало. Девчонки, похоже, устали и плелись за мной на автопилоте. Факел прогорел и начал потрескивать, пришлось запалить новый. Хорошо, что мы запаслись. Дробный топоток отразился от стен туннеля, приумножаясь в громкости. Первые шеренги крыс показались в трепещущем свете факела. У меня мелькнула совершенно несвоевременная мысль, что такой старинный и ненадежный вид освещения нам выдали специально для нагнетания ужаса. Крысы наверняка дрессированные, попугают и разбегутся. Так я наивно полагала до тех пор, пока серые тельца не облепили незадачливую девицу, которой не посчастливилось оказаться у них на дороге. Истошный визг ужаса перешел в вой боли. Юркие грызуны, скользя по шелкам, упорно лезли вверх в поисках сочного мяса. Те, что метнулись под юбки, нашли свою цель еще раньше, впившись в обнаженные ноги. 5 девиц, шедшие позади нас с Артаной, заверещали не хуже жертвы и унеслись куда-то назад. Надеюсь, ко входу в подземелье. Лизелла с Арианой, наоборот, бросились ко мне. Не помогать, естественно. Они здраво рассудили, что со мной безопаснее. Вероятность, что разбежавшиеся курицы найдут выход и вызовут подмогу, стремилась к нулю. Бегать от крыс – занятие бесполезное. Они, может, и не быстрее, но в погоне за едой точно неутомимее. Я сунула свой факел в руки Артане, судорожно обрывая собственные юбки. «Ты что делаешь? Ей помочь надо!» – возмутилась степнячка. «Помогаю я!» – пропыхтела я, борясь с особо прочным швом. Наконец куски ткани отделились от корсажа, ярким ворохом рассыпавшись по каменному полу. Я подтолкнула их ногой ближе к нише в стене, забрала у Артаны свой факел и ткнула им в расшитую золотом кучу. Шелк занялся мгновенно. Передав факел Лизелле, все равно от них толку не будет. Я пихнула их с сестрой к стене под защиту огня и сняла одну из туфель. Все это заняло 5 секунд, не больше. Жертва крысиной атаки вертелась и прыгала, пытаясь сбросить висящий на ней живой груз. Тяжелые, подкованные металлическими набойками каблуки оказались неплохим оружием. Я бесцеремонно задрала юбки девицы, меткими ударами по голове стряхивая с нее вцепившихся крыс. Одна успела добраться до мягкой части ноги сзади, чуть выше колена. Вовремя я. Еще чуть-чуть, и она прокусила бы артерию, а там, прощай, конкурентка. Все за те же юбки я дернула девицу к себе, обрывая повисших на них грызунов прямо за хвосты, толкнула ее в нишу, отрывая часть рюши окончательно. Как раз пригодятся. Оторванным куском ткани я замкнула огненный полукруг, отделивший нас от серого потока. Пусть и невысокий, горящий барьер отпугивал диких крыс, вынуждая держаться в отдалении. Бездыханные тушки, пострадавшие от моего каблука, не остались без дела и мгновенно исчезли под чавкающей массой сородичей. Меня передернуло. Артана и сестры с треском обрывали собственные юбки. Молодцы, сообразили. Ткань горит быстро, скоро понадобится добавить топливо. О том, что случится, когда юбки закончатся, я старалась не думать. «Замковой! Милый, если ты меня слышишь, пришли кого-нибудь на помощь!» прошептала я в безумной надежде. Подземные коридоры к территории пушистого наглеца не относились. Домашняя нечисть не переносила замкнутых пространств, тем более находящихся ниже уровня пола. Наш домовой в подвал даже не заглядывал, так что для охраны продуктов от мышей у нас жили два кота. Здесь проблема помасштабнее будет. Король явно не следит за погребами. Рядом застонала покусанная девица. Если подмога не поспешит, спасать будет некого. Не думаю, конечно, что нас прям так уж сожрут, не столько тех крыс все же, но покусают знатно, а учитывая уровень медицины, если мы не скончаемся от болевого шока, то уж точно от сепсиса. Наш оборонный костер догорал. Подумав, я принялась расстегивать лиф платья, хоть еще пару минут это купит. Остальные, переглянувшись, последовали моему примеру, и обороняться легче будет, без лишних слоев. Холода я уже не чувствовала, костер пригревал, да и адреналин носился в крови, не давая замерзнуть. Даже лифы не вечны, и огонь потихоньку начал тускнеть, превращаясь в угольки. Крысы подобрались поближе, готовясь к нападению. Девицы на разные лады заверещали, серые хищники вздрогнули, но не отступили. Очень уж мы им показались сочными. Мы со степнячкой, не сговариваясь, встали спина к спине. Так оно надежнее будет. Больше никому из этого курятника я бы оборону себя, любимой, не доверила. Я поудобнее перехватила свое импровизированное оружие, готовясь дорого продать свою жизнь. Мне показалось, или кто-то кричит мое имя? «Марианна, отзовитесь!» «Мы здесь!» — заорала я во всю мощь. Яркий свет и громкие голоса вспугнули крыс. Серые тени запищали, заметались по коридору и сплошным потоком рванулись в обратную сторону, откуда и пришли. «Есть тут кто живой?» — разнесся под низким сводом коридора властный голос короля. Шутник. Мы со степнячкой как стояли спина к спине, так и сползли попами на холодный камень. «Что-то мне разонравились мыши!» — без обид. Тяжело дыша выдавила Артана. «Никаких обид. Мне тоже. Буду лучше маленькой серой птичкой. Надеюсь, соловьи на нас не нападут», — отозвалась я. Мы нервно хихикнули, давая выход копившемуся стрессу. «Вы в порядке?» Мартиник первым делом поспешил ко мне, пока Норман и гвардейцы, старательно отводя глаза, помогали остальным жертвам крысиной атаки. Пострадавшая девица идти не могла или не хотела. Ну, конечно. Позор-то какой, она же в одном неглиже. И все мы, собственно. Мужчины поснимали собственные рубашки и мундиры, у кого что было, и жертвовали девицам на прикрытие. Король накинул мне на плечи свой камзол и примерился было взять меня на руки, но глянул на мои обнаженные ноги в непристойных шортиках и передумал. Меня ростом боги местные не обделили, полы камзола едва прикрывали бедра. «Я сама пойду», — попыталась было заикнуться я. Гвардейцы и так узнали о моих бельевых предпочтениях больше, чем мне бы хотелось. Его Величество на меня шикнул, снял рубашку, обмотал меня ею вокруг пояса, завязав рукава в крепкий узел, и только потом легко, как пушинку, подхватил. «Хватит, нагеройствовалась», — пробурчал он. «Из пятидесятки конкурсанток до выхода не добралась ни одна». По техническим причинам. Именно оттуда пришли крысы. 8 девиц, которые познатнее, снялись с конкурса сами, причем со скандалом. Король и сам понимал, что оплошал. Не дело запускать девиц в темные подземелья, не проверив, кто там бегает. Еще 14 отсеялись по соображениям здоровья. Некоторых покусали так, что придется еще несколько недель в себя приходить. Повезло еще, я вмешалась и заставила все укусы обработать спиртом. Не антибиотик, конечно, но лучше, чем ничего. Столбняк никто не отменял. Остальные бились в истерике и к дальнейшему конкурсу точно готовы не были. По счастью, обошлось без смертельных случаев. Основную крысиную гущу мы с Артаной задержали. Отдельные беглые особи серьезного урона разбежавшимся в разные стороны девицам нанести не смогли. Больше морального ущерба. После того, как спасли нас, гвардейцы еще почти сутки прочесывали лабиринт, вылавливая всех девиц и крыс. Матерились ребята знатно. Еще неизвестно, кого тяжелее ловить. Девицы в истерике, крысы мелкие, верткие и кусаются. В итоге в конкурсе остались самые стойкие. Две южанки, мы с Артаной, мои сестры и еще три девушки. Даже меньше запланированных 10 претенденток. Как ни странно, отбор не отменили. По слухам, подумывали, но тогда все, кто участвуют, автоматически лишаются права выходить замуж за принца. Похоже, король со своим коварным планом пристроить меня за сына еще не расстался. А жаль.